Глава 20. В трофейную военную модель коммуникатора встроен довольно приличный сканер, так что получить биометрический образ пользователя – дело 5 минут. Скинув полученный файл Костику, отключил ком, вышел из номера и попросил администратора вызвать такси. С Костиком я решил встретиться в парке. Другу я доверял, но его могли пасти незаметно. Все же после гибели Сабнака прошло уже много времени, и поддельный император может связать его смерть с уничтожением базы. А с кем мне еще выйти на контакт, как не с лучшим другом? Для подстраховки я попросил Дэвила незаметно сопровождать Костика от самого входа в парк и наблюдать за обстановкой. Если напарник обнаружит рядом с другом подозрительную активность, то даст мне знать. Опыта в этом вопросе ему не занимать, так что когда от мага смерти не поступило тревожных сигналов, я был спокоен, хвоста нет и можно говорить спокойно. «Выкладывай», — плюхнувшись рядом со мной на лавку и протянув мороженое, которое он купил по дороге, потребовал Костик. На душе сразу стало гораздо легче. Не было ненужных слов, друг не начал выражать соболезнования по поводу утраты всей семьи, не стал жаловаться на свою судьбу. Он заговорил со мной как прежде, как будто и не было этих ужасных месяцев. Лишь длинный шрам на его щеке больно резанул меня по сердцу. От долг к демонам вырос еще чуточку больше. Я говорил не меньше 2 часов и подробно описал ему события, случившиеся со мной сразу после того, как закончился экзамен. Друг не перебивал, и за это ему огромное спасибо. «Вот это я называю полная задница, Арт», — подытожил рассказ Костик. «И что, ты реально считаешь, что твой далекий предок Кирилл, лидер стражей, все еще жив, и путь к нему лежит через Юнисферу? Если бы не слышал, как об этом говорили брат с отцом, то не поверил бы. Сам не понимаю, как это возможно, но факт остается фактом. Юнисфера — это нечто большее, чем просто игра, каково ее считают люди. Всей полнотой информации об этом проекте предков обладали отец и старшие братья, а я практически ничего не знаю. Может, существует возможность цифровки сознания, и таким образом получается жить вечно. Я не знаю, Костик. Одно мне известно точно. Я обязан найти Кирилла. Только он сможет помочь, хотя бы советом. Других зацепок все равно нет». «Я с тобой», — еще раз подтвердил свое намерение друг. «Последние 4 месяца я жил словно в бреду, пытаясь уложить в голове новую картину мира, где лучший друг подвергает меня пыткам, и только сейчас все стало на свои места. Сможешь продать кристалл в обход официальных каналов? Деньги пригодятся». «Большой точно нет, слишком велики риски. Отца пока привлекать не хочу, но самый мелкий на 100 ЧПХ загнать за наличку постараюсь, особенно если залить его маной. Есть один знакомый, у кого может водиться такая крупная сумма наликом. Можешь продавать по минимальной стоимости. 1100 империалов мне на первое время должно хватить, а там видно будет. Договорились. Ну что, через сутки встречаемся тут же. Думаю, что успею закончить все дела. Давай лучше поближе к центру, в скверике рядом с городским кладбищем. Как бы невзначай предложил я. Оттуда до телепорта рукой подать». «Идет», — подтвердил друг, затем получил от меня кристаллы Оникса, 5 купюр номиналом в 100 империалов, чтобы его передвижения не отследили по электронным чекам, пожал мне руку на прощание и быстро удалился. Такое место новой встречи я выбрал неспроста. На самом деле, рядом с этим парком находится небольшое кладбище, откуда Дэвил очень быстро может призвать нам на помощь мертвых слуг. Не то, что я не доверял Костику, просто он пофигист по жизни и порой не видит дальше собственного носа. А я люблю перестраховываться. Паранойя, она такая паранойя. За последнее время поводов ее усилить было предостаточно. Обратно в Клоповник я не поехал. Вместо этого, спустя полчаса, глайдер приземлился на стоянке в спальном районе, расположенном на окраине Краснодара, и я направился к неприметной многоэтажке, где располагается 1 из 100 конспиративных квартир рода. Да, мои предки подготовили убежище не только в Инферно. Во всех крупных городах городах есть место, где в случае необходимости можно отсидеться и перевести дух. Скрипнули створки старенького лифта, и я поднялся на последний этаж. При необходимости можно выбраться на крышу прямо из квартиры, а потом выйти на улицу через соседний подъезд, а то и вовсе сигануть вниз. Магия позволит выжить. Набрав код на голографической панели, встроенной во входную дверь, я услышал щелчок, и она бесшумно отворилась. «Вот это я понимаю условия!» Невольно вырвалось у меня, когда я зашел внутрь и оглядел шикарную обстановку квартиры. Несовпадение биометрических данных, требуется расширенная идентификация личности. Тут же прозвучал мелодичный женский голос из кино и послышался щелчок. Искусственный интеллект заблокировал визитера. «Какой тип идентификации предпочитаете?» «Личный идентификатор. Принц Артем», — ответил я, пока Искин не вызвал дежурный наряд силовиков. Предки предусмотрели множество вариантов развития событий, поэтому и способов для идентификации личности существует несколько. Далее последовали заранее заготовленные вопросы, ответы на которые мог знать только я. Они чередовались с просьбами Искина назвать тот или иной пароль, и все это под пристальным вниманием сканеров, которые оценивают состояние человека и улавливают малейшие изменения. Даже учащенное сердцебиение может свидетельствовать о том, что человек лжет, и обмануть Искина такого уровня практически невозможно. Процедура идентификации личности затянулась на 5 минут, но я был спокоен и прошел проверку. Желтый настороженный индикатор умного дома сменился на зеленый. Искин признал во мне принца Артема, хоть выгляжу я сейчас совершенно по-другому. Требуется подтверждение информации о гибели Огнева Святослава, Огневой Вероники, Огнева Александра. Подтверждаю. Превозмогая почти осязаемую боль, пронзившую сердце после того, как я услышал имена всех своих ближайших родственников, ответил я. «Младший принц Огнев Артем, вам доступен полный функционал сети убежищ. Разблокирован скрытый раздел. Активировать протокол измена, максимальная секретность», — с нескрываемым удивлением ответил Искину я. «Первый раз слышу о каких-то скрытых разделах. Надо разбираться, но для начала требуется максимально себя обезопасить». «Принято», — подтвердила Искин. «Протокол наивысшей безопасности активирован. Этот протокол подразумевает максимальную степень шифрования всех входящих и исходящих данных. Искин последнего поколения будет прогонять все запросы через тысячи серверов, запутывать следы в сети, сообщать о попытках отследить активность и делать еще сотни различных операций, направленных на обеспечение безопасности члена императорской семьи. Искины всех убежищ были спроектированы по спецзаказу. Их практически невозможно взломать или обмануть, даже при помощи магии. И все из-за кристалла черного оникса, который встроен в ядро Искина. При малейшем воздействии на устройство магией оно подает тревожный сигнал и самоликвидируется. «Внести новые биометрические данные в базу», — приказал я, чтобы подобных проблем не возникло в будущем. «Мало ли, в каком городе я осяду». «Принято», — подтвердила запрос Искин. «Старую биометрию внеси в тревожный список. Если этот человек войдет в одно из убежищ, сообщить мне на коммуникатор текстовым сообщением, а все хранимые в убежище данные уничтожить. Код отмены самоликвидации сгенерировать по протоколу Альфа». «Принято», — последовал еще один лаконичный ответ Искина. Бегло просмотрев данные по всем убежищам, пришел к выводу, что поддельному императору о них неизвестно. По крайней мере, за последние полгода не зафиксировано ни одного посещения. Ведь это очень верная мысль. Если и существует подсказка по поводу нулевого слоя юнисферы, то только в одном из убежищ. В каком? Тут все очень просто. В том, которое чаще всего посещали родственники. Очень быстро выяснилось, благо все Искины связаны между собой в единую сеть, а доступ к информации теперь у меня максимальный, что старший брат Александр частенько захаживал в московское убежище. Значит, мне тоже необходимо туда попасть. есть, потому что других идей, как пробраться на нулевой слой юнисферы, у меня нет. Общедоступную сеть я прошерстил и не добился результата. Абсолютно все пользователи подключаются к первому слою и никогда его не покидают. Но не это оказалось самой интересной новостью. В московском убежище расположена незадокументированная точка регистрации в юнисфере, а также 5 капсул длительного погружения в ВИРТ. То есть все мои телодвижения с момента появления в Краснодаре оказались лишними. Всего-то и надо было, что добраться до убежища и подтвердить свою личность. К сожалению, больше информации получить не удалось. Основная база данных, где хранятся данные, изолирована от сети, и даже из киноубежищ не могут получить к ней доступ. Надо двигать в Москву, разбираться совсем на месте. Размышление прервало урчание живота. Проклятье, совсем забыл о регенерации и совете целительницы побольше есть. Но ничего, сейчас мы это дело исправим. Сделав заказ в приличном ресторане, пошел осматривать квартиру, но очень быстро понял, что кроме обстановки, идеальное состояние которой поддерживает приезжающая раз в месяц уборщица из клининговой компании, тут ничего нет. Но разве что увесистая пачка сотенных купюр обнаружилась в сейфе. Остаток дня провел в блаженном ничего не делании. Курьерский глайдер доставил еду прямо к окну квартиры, так что не пришлось даже дверь открывать. Затем был сытный и чертовски вкусный ужин, часовое отмокание в горячей ванне и сон на мягкой кровати. В итоге продрых аж до полудня, но впервые за последние месяцы чувствовал себя полностью отдохнувшим. Получасовая зарядка подтвердила наихудшие опасения. Физическое состояние тела находится в весьма плачевном состоянии. Проклятье, ведь от этого зависят характеристики персонажей в юнисфере. Причем самое печальное, что повысить их можно только естественным путем, за счет тренировок, но не в виртуальном мире, а в мире реальном. Вот такой стимул к постоянному личностному росту. Хочешь увеличить мощь персонажа в игре? Занимайся своим развитием в реале. Я готовился к погружению в юнисферу целенаправленно. Всесторонне развивался, чтобы получить максимальный стартовый бонус, а сейчас вынужден нырять хилым доходягой. Эх, было бы у меня хоть пару лет на подготовку, я бы смог хоть немного приблизить организм паренька к нужным мне значениям, но боюсь, что за это время демон опутает землю плотной сетью, выкорчевать все поганые корни которой будет уже невозможно. Придется решать проблемы по мере их поступления. Очень надеюсь, что система юнисферы присвоит мне магический класс, а физику придется подтягивать по ходу дела. Потому как если мне достанется класс бойца, то дело дрянь. С такой убогой физикой я много не навоюю. Наскоро ополоснувшись в душе, перекусил вчерашним ужином, который так и не смог доесть, и отправился на встречу с Костиком. Надо заранее пробить местность и подготовиться к возможным неприятностям. На идиота поддельный император не похож, должен был организовать слежку за всеми моими друзьями. Если в первый раз наблюдатели могли быть не готовы к захвату, все же скрутить хорошо обученного мага, коим является Костик, не так уж и просто, но срисовать мою внешность, а потом передать данные о встрече императору, могли, поэтому надо быть все время настороже. Меня в расчет, скорее всего, не берут. Лидер секты уверен, что я все еще нахожусь в теле обычного паренька с заблокированным источником. Глайдер высадил меня на парковке кладбища. Так риск нарваться на патрульных будет минимальным. Отыскав укромный уголок, уже более уверенно вплел в защитный контур формулу оптической иллюзии и перешел на скрытое перемещение. Маны я вынес из инферно предостаточно, так что о расходе энергии можно не переживать. Я приведу Костика на кладбище. Призвав Девила, начал ставить задачу я. На всякий случай готовься к бою. Уж не знаю, обретенная ли это в инферно интуиция подает сигналы, но у меня плохое предчувствие. «Хорошее место!» Шумом втянув воздух, словно гончая перед тем, как взять след, ответил напарник. «Много нежити можно поднять. Причем в некоторых я ощущаю остаточный магический фон. Из таких скелетов получится сделать личий». «Личий?» — удивился я. «А это возможно?» Одно дело полуигровой инферно, где магия есть у многих мобов, но совсем другое — реальная жизнь. Я читал о восстаниях некромантов. Нежить практически нечувствительна к физическому урону. Даже с простреленной головой зомби или скелет, если получит соответствующий приказ, будет продолжать пытаться разорвать ближайшего живого человека. Да что там простреленная голова? Оторванная конечность будет ползти по земле к своей жертве. Только маги огня могли хоть как-то сопротивляться нежить, да и то им приходилось обращать тварей в прах. Если бы вовремя не убили некромантов, после чего подпитка нежити энергии прекращалась, то остановить армию мертвых было бы очень сложно. Но личи в реале? Как такое возможно? «Вы многого не знаете о магии смерти», — туманно ответил Девил. «Твоя якобы маскировка, например, с легкостью пробивается простеньким взглядом мага. Амулет переполнен маной, от него сильно фонит, и этот фон запросто можно отследить. Но для темного твои жалкие потуги остаться незаметным вообще куром на смех». «Есть предложение», — нахмурился я, понимая правоту напарника. «Конечно», — безразличным тоном ответил Девил, сверкнула зеленью, и мою фигурку окутала изумрудным коконом, который через несколько секунд померк и стал прозрачным. «Щит мертвых», — прокомментировал свои действия Девил, «блокирует все излучения, тебя не увидят даже из тени». Затем сверкнуло еще раз, и вокруг фигуры Девила замелькали изумрудные искорки. «Взгляд некроманта», — вновь пояснил напарник. «Переключение между режимами зрения мысленное, улавливает биение источника, позволит тебе обнаружить даже темных. Подключи оба заклинания к своему источнику, иначе они быстро выдохнутся». «Спасибо», — искренне поблагодарил напарника я. «Да, магического опыта ему не занимать. Маги прошлого достигли небывалых высот. Я и не слышал о подобных заклинаниях. Если я обнаружу хвост, то приведу Костика сюда. Ты должен будешь отвлечь бойцов отряда и наложить на друга щит мертвых. Убивать никого не надо. Они ни в чем не виноваты и выполняют приказ». «Гарантии, что никто не пострадает, дать не могу», — безразличным тоном, словно речь идет не о жизни людей, — ответил он. «На кладбище полно народу. А ты постарайся», — с холодком в голосе проговорил я. «Ты же опытный некромант». Девил лишь хмыкнул, но ничего не стал отвечать. Напарник приступил к подготовке, ну а я побрел в сторону сквера. Очень надеюсь, что прибегать к столь радикальным мерам не потребуется, и поступающие сигналы окажутся лишь разыгравшейся паранойей. Не обошлось. Костик появился через полчаса, и по обилию круживших рядом с ним магов, искусно маскирующихся под обычных людей, мне сразу стало понятно, что друга пасут. Магов, в принципе, очень мало, и шанс, что такая толпа окажется здесь в одно время, равняется нулю. Явно ни о чем не подозревая, Костик спокойно зашел в сквер и уселся на лавочку. Увесистую сумку, в которой, скорее всего, друг притащил деньги, вырученные за продажу кристалла черного оникса, он положил себе на колени и начал активно крутить головой. Конспиратор хренов. Теперь ежу понятно, что он кого-то ждет. Мелькнула мысль. Бросить все, сесть в такси и укатить в другой город, но без документов я рискую спалиться при первой же проверке, да и Костика уже втянул. Боюсь, что его попросту прирежут по-тихому, чтобы спровоцировать меня на ответные действия. Надо вытаскивать друга. Минут пять я наблюдал, как маги очень грамотно распределяются по скверу и смешиваются с толпой обычных людей, которых в этот обеденный час тут было достаточно много. Выявил я и десяток притаившихся в тенях темных. Без заклинаний Девила меня бы уже давно скрутили, ну или напарник бы устроил знатную резню, чтобы не допустить моего захвата. «Тебя пасут, не дергайся, иди к центру кладбища», — шепнул я в самое ухо Костику, когда тот в очередной раз крутанул головой, чтобы, не дай боги, он случайно не дернулся и не выдал моего присутствия. Друг продолжил движение и даже глазом не моргнул. Вот молодчина. Он еще пару минут все так же крутил головой из стороны в сторону, потом поднялся и поковырял в сторону входа на кладбище. Темные рванули за ним, да и остальные маги начали смещаться к кладбищу. Девил я нашел на центральной площади кладбища. Он тоже прикрыл себя невидимостью, но его сущность связывала с амулетом ментальная нить. нить, по которой я всегда могу отследить местоположение напарника. Я насчитал около 30 магов, среди которых даже есть пятерка огневиков, а также два звена темных. Не став вдаваться в подробности, прошептал я. «У тебя все готово?» 1000 скелетов, думаю, будет достаточно, чтобы наделать много шума. Вас они не тронут. Как только доберетесь до портала, отзывай меня в амулет, и тогда нежить вновь станет лишь грудой костей. Дэвил, давай без жертв. Я ведь узнаю обо всем из новостей. «Нужно создать панику», — безразлично проговорил Дэвил. «Тогда под шумок вы сможете затеряться в толпе, добежать до телепорта вместе со всеми и переместиться в другой город. Я так понял, для этого нужно, чтобы всего лишь были в порядке документы. Когда все устаканится, вас, конечно, вычислят, но к этому моменту вы будете уже далеко. Не волнуйся, я запрограммировал нежить не добивать людей, но для большей достоверности угрозы и мобилизации всех сил спасения города надо создать соответствующую атмосферу реальной опасности, что позволит ослабить контроль телепортационной установки. В словах напарника был смысл, но откуда он это знает? Неужели он все это время мог подключаться к сети прямо из амулета и в ускоренном темпе поглощал информацию об устройстве нашего общества? Черт их знает, этих магов старой закалки. Неизвестно, на что они способны. Ладно, надо быть предельно осторожным. «Действуй», — принял решение я. Костик показался спустя 5 минут. Он остановился у большого склепа, что находился рядом с центральной площадью кладбища, и сделал вид, что читает пояснительную табличку. «Сейчас начнется грандиозная заварушка», — предупредил друга я. «На нежить не обращай внимания, нас не тронут. Как только мой напарник наложит на тебя заклинание, бежим к городскому телепорту и ждем удобный момент, чтобы свалить». Костик еле заметно кивнул, и тут я почувствовал значительный отток маны из амулета. Все кладбище озарило зеленая вспышка, а из могил тотчас полезли мертвецы. Да причем так ловко, что уже секунд через 20 все кладбище буквально кипело от нежити. Послышались крики. Среди могил и склепов замелькали силуэты паникующих людей. Прибывшие вслед за Костиком маги вступили в бой. Замелькали боевые заклинания. Начал нарастать шум разрывов. Вверх полетели комья земли вперемешку с разбитыми надгробиями, и посреди всего этого хаоса стоим мы. «Пора», — сообщил я Дэвилу, когда все темные вывалились из тени и пришли на помощь своим коллегам, и тот наложил на Костика заклинание. «Веди к порталу, я следом за тобой», — приказал я другу, и тот незамедлительно побежал в нужную сторону. Нежити было столько, что пробиться сквозь это мертвое море было очень трудно, но Дэвил сделал так, чтобы мы были для тварей своими, и они расступались при нашем приближении. Понятное дело, что ни о каком преследовании не могло быть и речи. Группа захвата осталась далеко позади и держала оборону от напирающих тварей. Когда мы миновали центральные ворота кладбища, нам открылась довольно неприглядная картина. Скелеты громили город и гонялись за жителями, ввергая их в состояние шока. Несколько человек оказались ранены, но, как и обещал Дэвил, нежить не добивала людей. Достал документы. Отменив невидимость, в которой больше не было смысла, спросил я у Костика, который явно не ожидал оказаться в центре восстания мертвецов. «Да», из воздуха появился небольшой браслет коммуникатора, который я тут же схватил и прицепил себе на запястье. «Удалось выбить нам уникальные прототипы. Подделки такого уровня я еще не видел. Генератор биометрии может по запросу изменять исходящие данные, и отследить нас по уличным сканерам будет невозможно». «И как же тебе это удалось?» — удивился я, потому как столь крутая разработка ломает всю систему безопасности Империи. «Отец помог», — признался Костя. «Он поймал меня, когда я общался с клановым спецом, и пришлось рассказать ему правду. И он поверил?» — удивился я. «Сначала нет, но я смог его убедить. Уж слишком странно себя начал вести Артем после гибели семьи, словно другой человек. Вот отец и приказал выдать мне 2 экспериментальных устройства. Это уникальная технология. Клановые спецы разрабатывали ее по приказу твоего отца. Но об этом лучше поговорить в другом месте». Ты прав. Смешиваемся с толпой и пробиваемся к телепорту. Планы изменились. Прыгаем в Москву. Не нужно пробиваться к точке входа в Юнисферу. Предки предусмотрительно сделали запасную. Мы помчались по заполненным нежитью улицам и уже минут через пять вместе с паникующими людьми ворвались в здание телепорта. Охрану давно оттеснили в сторону, и то и дело раздавались слабые хлопки, сопровождающие переход. Коммуникатор связался с искусственным интеллектом установки, и тот, просканировав биометрию, не нашел к чему придраться. Ком мигнул зеленым, что означало разрешение совершить прыжок. Выбрав нужный пункт назначения, оплатил перенос, отозвал Девила и прыгнул в Москву вслед за Костиком. Спустя час, пару раз сменив биометрические данные и изрядно запутав следы, мы вошли в убежище и расслабленно выдохнули. Ох, не так я планировал свое погружение в волшебный мир Юнисферы, но мне не оставили выбора. Теперь мы либо отыщем путь на нулевой слой и встретимся с Кириллом, либо умрем. Других вариантов не осталось. Конец первой книги. Продолжение следует.